Глава третья. Педагогика. Какова она должна быть? Обучение детей есть основа развития человечества. Будущее человечества зависит от мировосприятия детей его. Ребенок должен быть окружен всевозможными чудесами. Но чудеса сии ни в коем случае не должны быть раскрыты. Вечная тайна чудес и красоты должна быть неприкосновенна, кроме лиц, имеющих нужду в созидании сих чудес и красоты. Благодаря загадкам в детях бурно начинает развиваться самое необходимое и важное качество – воображение. Чем ранее человечество серьезно отнесется к воспитанию детей на первых порах их жития, тем скорее наступит благополучие его. Обучение детей и подростков после перехода общества через рубеж расцвета изменится основательно. Что же можно знать человеку? Что важнее, математическое мышление или фантазия? Человека во все времена влекла к себе тайна, которую каждый раскрывал в своем воображении по-своему. А для того, в ком преобладало холодное воображение и чрезмерная неуравновешенная любознательность, раскрытие тайны заканчивалось математическими расчетами на основе научных данных, после чего интерес к определенному предмету или явлению охладевал, и требовалось удовлетворение познания нового неизвестного объекта. Воображение позволяет никогда не охладевать интересу к тому или иному неизвестному объекту, ибо оно обладает способностью постоянно изменяться с течением времени и зависит от того, каким хочет видеть человек познаваемый объект. Возможность, благодаря которой человек видит неизвестное таким, каким позволяет ему воображение, помогает почувствовать то, что по расчетам почувствовать невозможно. Сие дает дополнительное богатство душе его. Но что же есть всезнание, а что безграмотность? Если человек фанатически отдается достижению какой-либо своей цели, и цель сия направлена во благо обществу или же не во вред ему, то пусть даже она будет крайне наивной и неосуществимой, но человека ни в коем случае нельзя ставить перед фактом ее несостоятельности. И крайне неразумным будет тот, кто с высоты своих больших познаний станет пренебрежительно относиться к такому человеку. К познаниям человечества нужно относиться крайне осторожно и не знакомить с ними тех, кому сие абсолютно не нужно. Кто больше испытывает удовлетворение от шахматной игры? Человек, который отлично знает всю теорию, или тот, кто ее не знает? В первом случае человек может прекратить борьбу задолго до окончания партии, узрев ее безысходность. Во втором – партия длится до последнего хода. Уверением ищущего в наивности его исканий наносится непоправимое ранение его душе, ибо тогда он, узрев большие достижения в подобных исканиях людей с более развитой широтой мышления, отчетливо поймет свою якобы недоразвитость и утратит веру в свои силы. Жизнь его потечет мутной рекой. Тогда как тот, кто имеет более обширные познания, забывает, что его цели могут быть также наивны и неосуществимы, но он ощутит всю радость движения к своей цели. Так во имя чего была разбита жизнь другого человека, не имеющего таких возможностей? Ведь в движении к своей цели он получал бы такую же радость, и душа его наполнялась бы благодатью. Каждому человеку в жизни уготована своя вершина достижимого и свой уровень жития. Бог сотворил сие не для того, чтобы разделить людей на более возвышенных и более униженных. Все таковые уровни должны существовать только в гармонической взаимосвязи. Любой из них не может сохранять житие свое без какого-либо другого. Находясь на отведенном природой месте, человек стремится достичь той или иной присущей только ему цели. По сути своей, возможность достижения человеком цели для природы может и не играть никакой роли, но само движение человека к избранной цели призвано формировать душу его как личность. Во время сего движения человек может войти в гармонию с природой и стать наиболее полезным для человечества. Человек, идущий к своей заветной цели, рано или поздно подойдет к непреодолимой для него преграде, и только тогда, когда он будет нуждаться в помощи, ее можно оказать, но только относительно сей преграды. Далее, выбравшись из затруднительного положения, пусть снова самостоятельно идет дальше, и так до следующего препятствия. Во всех обществах принято ложное понятие, что если человек не обладает научными познаниями, то он обязательно пользуется наименьшим авторитетом и уважением. А вот тот, кто многие явления может объяснить научными расчетами, непременно уважаемый член любого общества. Дети, в сущности своей, необыкновенные фантазеры и обладают мощным воображением. Чем более они видят всевозможных явлений, тем сильнее развивается их воображение, позволяющее им получить те впечатления, которых не предоставит вся их дальнейшая зрелая жизнь. Но вот молодые люди вступают на путь познания, и с помощью науки им начинают открываться тайны всех явлений. Живой свет, который излучает тайна, для них мертвеет и превращается в бесконечный ряд формул и химических элементов. В человеке начинает угасать воображение, сей живительный источник духовного мира. В дальнейшем воздействие тайны вызывает мучительное чувство неудовлетворенности, которое уничтожается с помощью дополнительных знаний, позволяя человеку обрести спокойствие и мнимую жизнерадостность. Многие люди, становясь на окончательный путь развития, видят, что многие полученные знания совершенно не нужны в их рабочей и жизненной деятельности. Знания начинают забываться, но вот красота, заключенная в загадках окружающего мира, никогда уже не будет восприниматься так, как вы могли бы воспринять сей мир до начала ознакомления с его устройством. Сущность жизни состоит не в том, чтобы узнавать все больше и больше, а в том, чтобы понять что-то немногое, но крайне важное. Человек должен познавать только то, что помогает развивать его истинные качества. Если он будет стремиться познавать неумеренно больше, то начнет знакомиться с теми знаниями, кои относятся к житию другого человека. Всеми познаниями человек может и не воспользоваться, но в результате ознакомления с жизненным путем другого человека ему в большинстве случаев представляется, что тот путь легче, чем его собственный, после чего в нем развивается зависть и злоба. Человек, живущий меж стен плотских потребностей, никогда не сможет согласиться, что жизненный путь по трудностям у всех одинаков, а наиболее неудобная и тяжелая трудовая деятельность будет для того, кто потерпел утрату в духовном развитии своем и неверно нашел место в природе. Престиж научно-технической образованности возрос до таких мрачных вершин, что люди с нежного возраста начинают воспитываться в потребности выбиться в люди, в результате чего из великого большинства не получается ни научных деятелей, ни истинно развитых людей. Оканчивая начальный всеобщий период обучения, молодежь все усилия прилагает для поступления в высшие учебные заведения. На пути сем каждый оконченный высший источник всезнания прибавляет авторитет человеку в обществе. В таковой сущности проявляется остроугольный выступ, который усердно стараются не замечать. Сие есть то, что в рабочем уровне остаются люди, якобы малоспособные к нормальному развитию. К ним в большинстве случаев и соответствующее отношение со стороны людей из уровня наибольших познаний. Это вызывает ответное воздействие зла, которое выплескивается во мнении, что люди умственного труда просто не желают работать. Тем самым трудовая деятельность выделяется как нечто трудное и неблагородное. В всем состоянии такая незримая черта проявлялась и будет проявляться всегда. Люди из рабочего уровня, находясь в всей психологической атмосфере, невольно признают свою малоспособность, стараясь компенсировать ее только плотскими усладами, что тут же приводит к оскудению притока духовной благодати. А сие уже влечет более полную утрату истинной сущности человека, ибо оскудение притока благодати рождает холод безмерный. Ежели мужчина привязывает житие свое к достижению удовлетворения плотских вожделений, то в течение некоторого времени он превращается в дикую несуразность, способную принести страдания окружающим. Светлыми в рабочей среде остаются те, кто по достоинству оценил свои качества как творца, независимо от общественной престижности занимаемого места. Ибо существование самого понятия, наиболее престижное, есть признак больного общества. Дети по своим человеческим качествам во много раз превосходят большую часть взрослого населения. Их духовный мир еще не искорежен всевозможными превратностями жития взрослых. Взрослое население Земли совершило роковую ошибку, удалившись от детства на несуразное расстояние. Детство и зрелость не есть противоположность. Зрелость есть продолжение детства. Глубоко несчастными являются те мужи, кои со снисходительной усмешкой способны глянуть на действия человека, в деяниях которого проскальзывает что-то детское. Основным достоинством детей является их способность воспринимать окружающее чистым и прекрасным. Они легко способны принять истину, что окружающие их деревья, земля, камни способны чувствовать их. При верной поддержке детей в сии светлые минуты можно помочь им душой воссоединиться с природой, что в дальнейшем сделает их верными сынами ее. А к чему привело отрицание всех чудес, вы воочию узрите, оглянувшись вокруг. Взрослый человек стал превращаться в живой холод, который своему потомству не способен дать ничего, кроме такого же холода. Взрослые являются авторитетом для детей, и не заниматься своим совершенствованием и очищением преступно для человечества. Даже взрослые в житии своем подвержены воздействию определенных авторитетов. Так устроен мир, что в житии человеческом должны существовать вершины, на которые мог бы опереться развивающийся человек. Но мирские авторитеты бывают сильны умением и слабы духом. Большая часть сих вершин не умела и не умеет использовать очищающую благодать, что делает их неспособными получить дополнительную энергию от Бога. И житие вершин человеческих могут сопровождать вредные изъяны. Таковые вершины используются дьяволом как помощь своим разрушительным силам. Множество людей, обладающих определенными пороками, опираются на ту или иную вершину, имеющую те же пороки, но более опасным является то, что молодые люди приобретают всевозможные пороки, взирая на пороки полюбившегося авторитета. Несчастные последователи ведут речь, по Посмотрите, какие достижения совершил тот человек, хотя и обладал грязными пороками. Но никто не скажет, что тот человек мог достичь гораздо большего, если бы освободился от сих пороков. Помните, человек, не стремящийся к личному очищению, становится пособником сатаны. Люди, сбросьте с головы своей серое покрывало ложной взрослости. Пока не поздно, развивайте воображение, мечтайте, ибо воображение есть могучий источник истинного познания бытия. Не стремитесь уйти от детства и не стыдитесь походить на детей, но помните, что в сущности детей заключено брать, а в сущности зрелости – отдавать. Знайте, пока вы на земле, вы – дети ее, и только лишь ваше стремление к ложной взрослости способно творить из вас неразумных существ, несущих холод и страдания окружающим и окружающему миру. Вспомните, какие чувства у вас вызывает ребенок, надевший одежды взрослого человека и пытающийся придать себе солидность. Вот такими же в глазах истины выглядите и вы. Так будьте же детьми, как и заповедал вам Отец ваш Небесный. Мир вам. Аминь.